Еще никогда в жизни я не испытывала таких разных эмоций. От невыносимого горя до предвкушения, радости от того, что к тебе просто прикасаются. Гладят, целуют, именно он целует. Я месяцами этого ждала и теперь боюсь допустить хотя бы одну ошибку. Михаил Александрович подхватывает меня на руки и, прижав к себе, относит в какую-то большую комнату, оказавшуюся спальней. Он укладывает меня на край кровати, и я машинально руками прикрываюсь, потому что голая перед ним. Полностью. Благо, длинные влажные волосы спадают на плечи и прикрывают грудь. Однако ноги и живот у меня голые, да еще и в синяках. Бакиров опускается у кровати напротив меня и руки мои берет в свои, осторожно отодвигая их в сторону, открывая меня. Полностью. Для него. Не смотрите на синяки. Пожалуйста. Ерунда это. Заживет. Вздрагиваю, когда Михаил Александрович руку свою огромную подносит к моим губам, чуть надавливая, морщусь. Там губа разбита, все еще болит. Бакиров рычит, а я от тембра голоса его кайфую. Сиплый, такой низкий, он как бальзам для меня. Струны моей души будоражат, это присущая только ему хрипота. Бас. И мне прямо физически приятно, когда я слышу его голос, и я ничем не могу это пояснить. По коже только бегут безумные мурашки. От пальчиков ног до макушки. Вздрагиваю, когда Михаил за подбородок меня берет. Поднимает лицо, заставляет посмотреть на свои строгие темные глаза. Кори, с зеленой радужкой. Никогда, никогда больше не делай так, девочка. Не садись к малознакомым хуям в машину, никому не доверяй, кроме своих. Вы вправду переживали за меня сегодня? Думал, с ума сойду, видя тебя там такую. Серьезно отвечает Бакиров, а у меня глаза слезами наполняются, но плакать я больше не хочу. Михаил Александрович ко мне приближается, и я сама тянусь к нему, касаясь его лица, обхватываю сильную шею руками. Тру щекой о его колючую скулу, прикрывая глаза. Слов нет, только безумная нежность. Мое вселенское уважение и любовь к нему, и его такая манящая мужская ласка. Мы словно наконец понимаем друг друга. Наконец мы отпускаем себя. В комнате полутьма. Я слышу, как он дышит. Глубоко, спокойно. Тогда как я хватаю воздух, сердечко мое колотится, как безумное в груди, и еще немного потеют ладони. Я чувствую его сильные руки на своей голой спине, а после наши губы соприкасаются. Михаил Александрович меня первый целует, я только отвечаю. Я особо еще целоваться не умею, пробую только. Мне нравится. Внутри настоящий восторг и счастье. Он целует меня, а я не шевелюсь. Мне так приятно, я тихонько провожу ногтем по коже до боли, чтобы понять, что это не сон. Это происходит сейчас на самом деле. В этот момент я чувствую трепет. Его тепло, будоражащий меня запах, его сильные руки. Мне немного страшно, но очень приятно и волнительно. Сладко и еще очень сильно тянет живот. Между ног аж пульсирует, когда он прикасается ко мне. Вскоре я чувствую теплые руки Бакирова на своей талии. Он осторожно подхватывает меня и укладывает на подушку. Подтягивает к себе ближе, при этом немного разводя мне ноги. Не сильно поглаживает мои бедра, а я ловлю стаю мурашек. У Михаила Александровича грубые крупные руки, мужские, волосатые, но мне нравится. Он такой сильный, он такой мой. Сердце стучит, как маленький молоточек. Мы как будто приручаем, открываемся друг к другу. Я боюсь сделать хоть одно лишнее движение. Очень внимательное, напряженное, и кажется, Бакиров это видит, потому что не спешит. Он гладит меня по бедрам, животу, груди, целует в шею, а после отстраняется и костяшкой руки нежно проводит по щеке, смотря прямо на меня. Что такое, ангел? Ты что, боишься меня? Напугал тебя там? Кажется, он все же заметил, как я дрожу. Напряжена просто до предела, как струна натянутая, аж мышцы болят. Так сильно хочу ему понравиться, но не знаю, что делать. Бакиров же опытный взрослый мужчина. Ждет от меня каких-то шагов, а я не знаю, какие эти шаги. Что сделать, чтобы ему было хорошо со мной? Встречаемся взглядами. Какие красивые у него карие глаза. Страшные, да, но все же красивые. Бандитские, опасные, любимые. Так давно. Поджимаю губы, выдавливаю глупую улыбку. Нет, я не боюсь вас. Мне просто немного стыдно. Я ничего не умею. Скажите, что делать? Научите. Всему. Я тебе все покажу, ангел. Расслабься. Просто чувствуй. Михаил Александрович наклоняется, убирает волосы с моей шеи и касается кожи губами. Очень нежно, немного царапая щетиной. А у меня от этого просто за секунду крошечные волоски на бедрах просто дыбом встают. Покрываюсь гусиной кожей. Не от холода вовсе, а от этого чувства. Трепета, заполняющего все мое тело. Что же ты так дрожишь? Тебе холодно? Огромная рука мужчины ложится мне на бедро. Поглаживает как раз по моим мурашкам, разгоняя их и провоцируя новые. Осторожно тянусь к его рубашке. Провожу через нее руками, касаюсь торса, поднимаю на Бакирова глаза. Вдыхаю его запах, дурманящий меня, заставляющий каждую мою клетку хотеть к нему. Нет, вы просто так действуете на меня. Постоянно. Смущенно улыбаюсь, пожимаю плечами, признаюсь самым сокровенным ему. Давно уже. Сначала думала, заболела, а потом поняла, что нет. Это вы, Михаил Александрович, вы причина. А я хоть немного нравлюсь вам? Не вру. Немного стыдно, но не хочу скрывать. Мое тело как инструмент в его руках. Может сыграть, а может сломать. С легкостью. Замираю, когда в следующий миг Бакиров палец указательный подносит к моей щеке. Нежно ее касаясь, смотря прямо на меня. Нравишься. Это не так называется. Ты мой воздух, девочка. И эти твои ямочки на щеках, когда улыбаешься. Запрещенный прием. Дурею я от них, девочка, давно уже. Боже, как он смотрит на меня. Прямо, открыто, опасно. Я чувствую, что щеки начинают гореть огнем. Свожу ноги вместе, но Бакиров не дает, положив огромную руку между них. Испугалась, ангел? Нет, я тоже хочу вас увидеть. Можно? Осторожно руки к нему тяну. Касаюсь рубашки тогда, как хочу тело коснуться. Посмотреть на него. Впервые так близко. Можно. Бакиров говорит хриплым голосом, позволяет мне дрожащими пальцами коснуться пуговки, начать расстегивать рубашку. Получается не очень ловко. Я так переживаю, но когда полностью его рубашку расстегиваю, сглатываю, видя красивый, смуглый, подтянутый торс. Не мальчика вовсе, взрослого мужчины с проработанными мышцами, густой порослью черных волос на груди и ниже, уходящих дорожкой вниз под ремень. Разглядываю его тату. Больше всего на руках, постепенно переходящих на широкие крепкие плечи, но грудь и торс чистые, без рисунка. Кожа бронзовая переливается. И честно, мне очень хочется сейчас прикоснуться к его торсу. Нравится. Что видишь? Вопрос вгоняет в краску еще сильнее. Коротко киваю, дико смущаясь. Бакиров заметил, как я пялюсь на него. Коротко усмехнулся. Вы такой красивый. Он и правда безумно красивый. Такой завораживающий, как хищник. За таких умирают, за таких грызут себе вены и подкидывают телефоны в рюкзак. Прикоснись ко мне, девочка. Сглатываю и тянусь руками к широкому торсу Михаила. Подтянутому, твердому, мышцы одни там, будто высечены из камня. Пальцами осторожно провожу по матовой смуглой коже, чувствую, как тело мое реагирует. Живот начинает еще сильнее тянуть. Невольно ближе подбираюсь к Бакирову и вдыхаю его запах. Боже, он как наркотик для меня. Сильно действующий. Не шевелюсь даже, когда в следующий миг Михаил Александрович опускает руку и накрывает ею меня между бедер. Касается грубыми пальцами нежных складочек, поглаживает сверху, но не входит, смотря на меня потемневшими глазами, почти черными в этот момент. Я же даже не шевелюсь, смотрю на него во все глаза. Раньше я думала, что смелая и все такое, но нет. Сейчас как кролик рядом со львом. Но мне очень-очень хочется познать это с ним. С ним одним только. Бакиров касается меня откровенно. Нежно, не больно для меня, но жутко волнительно. Я там жутко влажная становлюсь, и мы оба это замечаем. Извините. Бубню, дико смущаясь, но Бакиров ни на секунду не прекращает меня ласкать, а наоборот, касается меня все более быстро и настойчиво. Я чувствую его большие пальцы там внизу, и, боже, как он ласкает меня! Нежно и страстно одновременно, сладко, умело, не входит внутрь, но снаружи делает мне очень-очень приятно. Так надо. Нормально все с тобой. Ты просто возбудилась, девочка. Прикусываю губу от страха и предвкушения, от неизвестности и от такого сладкого опасного греха. Скажите, что нужно делать? Я все сделаю сама, правда? Моя маленькая сама, иди сюда. Усмехается так красиво. Мамочки, как же я сразу не увидела, какой Михаил красивый. Не мальчик вовсе, взрослый мужчина, к которому меня тянет уже просто невыносимо сильно. И мысли мои о нем вовсе не подростковые. Я хочу его, как женщина. Да, пока без опыта, но все же женщина. Его всего хочу. Ближе, максимально близко. Чтобы он делал со мной... Все. Мы оба знаем, что я неопытная. Вот только дурочкой в постели быть я не хочу. Бакиров ускоряет движение ладонью, отчего я начинаю испытывать еще более сильное томление между ног. Приятное, обволакивающее, такое сокровенное и тайное это сейчас между нами. И я хочу этого. С этим взрослым мужчиной. Которому открываю всю себя и даже больше. Он бандит. Жестокий, опасный, но мне плевать. Все равно на это. Михаил не обидит меня. Никогда. Это чувство возбуждения, как лавина, разливается под тело, и я понимаю, что Бакиров специально так делает, чтобы я еще больше распалилась. При этом сам лежит в штанах и расстегнутой рубашке. Дразнит, ласкает, приручает. Михаил меня трогает внизу как-то по-особенному, ритмично, нежно, вскоре делая очень влажной. Просто до предела. Я там мокрая, грудь будто налилась, соски стали каменными, живот дрожит. В голове одни только бабочки, не иначе. Я часто дышу. Смотрю на него и понимаю, что готова. Я хочу его. Влюблена просто по уши. Невозможно, запредельно, немыслимо. В какой-то момент Михаил Александрович целует меня, а после прикасается языком к моим губам. И когда я разрешаю, распахиваю губы, проталкивает язык мне в рот, крепко сжимая меня в своих руках. Так необычно, ново и очень сладко. Он теперь целует меня с языком, прикрывает глаза с длинными черными ресницами и начинает вторить языком движение пальцами внизу по моей промежности, будто имитирует член, но внутрь не заходит. Только снаружи меня касается, заставляя очень быстро стать мокрой и, конечно, всецело одурманенной им. Боже, это что-то дикое, животное и очень желанное. Такое правильное, необходимое и запретное для меня. Я как цветок раскрываюсь перед ним, вся для него, ему. Вся его до последнего вдоха. Мне очень приятно и сладко, совсем не больно, и это чувство желания близости, оно не затихает, а наоборот, как огонь распаляется еще сильнее, заставляя меня пылать от стыда и еще чего-то, предвкушение. В какой-то момент прикрываю глаза, чувствую, что начала расслабляться. Михаил надавливает мне на колени, мягко заставляя шире раскинуть ноги, и я слушаюсь. Позволяю Бакирову касаться меня как и где он хочет. Я его уже. Окончательно и до мозга костей. Он не сделает больно. Я доверяю Михаилу Александровичу даже больше, чем сама себе. Сама я никогда там себя не трогала. Иногда живот болел, сжималось там все. Особенно, когда он мне снился. Но я тогда лишь подушку между ног зажимала. Терпела. Не хотела сама. А теперь хочу, чтобы он меня касался. Откровенно. Сильно. Приятно. Грубо даже. По-всякому. Только пусть касается. Везде. Ах. Спокойно. Не дергайся. Говорит спокойно, тогда как у меня перед глазами какие-то салюты разноцветные от его ласк. Боже, что он делает со мной, что? Из губ слетает стон, какая-то сладкая пытка. И когда я открываю глаза, то замечаю, что Бакиров движение рукой ускоряет, а я бедрами в такт его движением вторю. Трусь об его руку, как кошка. Часто дышу, стану, совсем забыв о стыде. Напрочь. Михаил Александрович вторую руку мне на низ живота кладет, чуть надавливает, второй рукой не останавливает движение. А меня как током бьет от него, от того, как мое тело реагирует на него. Тянусь к его шее, целую туда, где у него пульсирует венка. Нежно. Чуть кусает, чего мужчина довольно рычит. Ему нравится, и я смелее. Касаюсь его спины, плеч, груди. Если это правда, то я самая счастливая сейчас из всех людей на планете. Михаил не останавливается, а я начинаю дергаться. Мне то холодно, то жарко уже, как-то томно. Живот так сильно дрожит, сердце колотится и становится страшно. Я не испытывала этого еще никогда, и там внизу все очень пульсирует. От этого желания его, от этого чувства, которое накрывает меня с головой, и теперь я понимаю, что такое отдаться кому-то. Отдать свое тело, душу, мысли и чувства. И я бросаю в этот момент все к ногам Михаила. Все ему отдаю. Все до капли, всю себя. И это так страшно, потому что себе я ничего не хочу оставлять. Я ему все отдам. Мне без него ничего не надо. Бакиров как на скрипке на мне играет. Его умелые руки что-то делают с моим телом, отчего оно уже совсем не подчиняется мне, а ему одному только. Как куколка в его руках, и что самое страшное, мне нравится быть его. До последнего вздоха. Боже, боже, боже. Все хорошо, девочка, расслабься. Он не останавливает движение ни на секунду, тогда как томление становится уже просто невероятно сильным. Я хочу этого. Больше всего на свете. Я все делаю так. Да, спокойно, ангел. Усмехается. Но его взгляд потемневший, опасный, возбужденный, знающий. Не дергайся. Я хочу вас. Очень. Глупая, сама не знаешь, о чем просишь. И я тебя и так доведу. Подожди немного. Нет, я знаю. Я хочу не только ваши пальцы. Хочу вас. Всего. Честно, очень. Грудь ноет, болит от синяков, но я хочу, чтобы он касался ее тоже, и Бакир их это видит. Обхватывает огромными руками нежные полушария, сжимает соски, прокручивает между пальцами, делая их очень чувствительными, и, конечно, я сдаюсь первая. Я не претендовала на выигрыш. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Целую Бакирова снова и снова, куда дотягиваюсь. В шею, в грудь, в губы. Мурчу, стону в голос. Боже, я никогда такой не была. А теперь как кошка мартовская труся Бакирова. Прошу, умоляю. После этого Михаил Александрович берет меня за подбородок и целует. Хотя этот поцелуй больше похож на укус, и я понимаю, что все. Да выпрашивалась. Он сделает это. Он станет моим первым и единственным мужчиной. Лишит меня девственности, я ничуть об этом не жалею. Я мечтала об этом последний год как минимум, с ним. Чтобы именно он, никто больше, никто кроме него. Бакиров поднимается с кровати, снимает с себя одежду. Когда он остается в одних только черных боксерах, опуская взгляд, замечая огромный бугор его возбуждения. Я жутко стесняюсь его, но одновременно с этим мне хочется смотреть на него бесконечно. Мне будет больно? Да. Честно отвечает Бакиров, но я храбрюсь. Знаю, что он не обидит. Он никогда меня не обидит. Смотрю на него внимательно. Он большой, как медведь, широкоплечий, высокий, крепкий. Когда Михаил Александрович снимает боксеры, я опускаю глаза ниже и открываю рот от шока. Ох, он очень большой и там, и я даже не представляю, как эта штука поместится в меня хоть на треть.